Глава 50. Мои плечи передернуло от сказанного. Но ведь перед нами вполне здоровая девочка. Щечки розовые, разве что худенькая. Что с ней может быть не так? Возмутилась я. Здоровая до пары, ваше высочество. Виновато пожал плечами Леонард. Она еще очень маленькая, но скоро девочка начнет чахнуть. Без родовой силы она перестанет расти и погибнет. Браки не просто так придумали. Для драконьей крови брак жизненно необходим. Отец-покровитель должен быть у каждого драконьего ребенка. «Это ужасно. Можно что-то сделать?» — взмолилась я, осторожно поглаживая малышку по голове, по пушистым рыжим локонам. Глазам подступила влага. Я переводила молящий взгляд с Мэтра на Роберта и обратно. «Нужно найти отца девочки и провести ритуал привязки к его силе». «А если он не имеет магических способностей?» «Он, несомненно, маг. От неодаренных драконицы не беременеют в принципе, а вот от магов могут». «Хм, а можно привлечь какого-нибудь другого мага? Вдруг отца не найдем?» «Нельзя, ваше высочество. Но для ритуала подойдет и близкий родственник. Брат, дядя, дедушка, если таковые есть». «Роберт, мы должны найти ее родителей и произвести привязку». Дракон с каменным лицом выслушал Мэтра, перевел на меня взгляд и медленно кивнул. «Я запрошу документы из приюта. Узнаю, кто мать, и найду отца». «Спасибо, Роберт». Взгляд Адальхарта на миг заблестел. «Кажется, кто-то неравнодушен к моим спасибо». Вернув себе каменное выражение лица, дракон повернулся к слугам. «Сэм, проследи за тем, чтобы устроили все для Камилы. Маргари, ты занималась сегодня?» «Нет». «Чего стоишь? Иди занимайся. Я составил тебе программу». «Так каникулы же». «Каникулы для преподавателей. А адептам нельзя расслабляться. Ступай». «Да, ваша светлость», — недовольно процедила Маргари и скрылась за порогом. «Все свободны», — приказал дракон. Слуги растворились, и Адальхард повернулся ко мне. Все еще хмурый, как будто и меня сейчас будет отчитывать. «Как себя чувствуешь, Лера?» — спросил он на удивление мягко. «Все в порядке, спасибо», — кивнула я, перестав поглаживать руку Камилы. Затаилась. «Хорошо, тогда я вернусь на службу. Распорядись тут всем. Буду дома к ужину». Адальхард приблизился и коротко поцеловал меня в лоб. Я даже не успела среагировать. Пространство замерцало красным, и Роберт исчез. «Буду ждать», — проговорила я, но он уже не слышал. Вечером за ужином Роберт рассказал мне, что с булочницей, у которой жила Камила, все уладили. Она не возражала, что девочку забрали, когда увидела мешочек золотых монет. Но в документах в приюте не нашлось сведений о родителях, и требуется время, чтобы отыскать следы. Самому ему некогда. Много вопросов по управлению королевством требует внимания. Поручил найти родителей Дольфу. Последние дни в заботе о малышке время пролетело очень быстро. Несмотря на то, что Роберт совершенно запер нас всех в столичном особняке и никуда не выпускал. По периметру имения патрулировала охрана. Вдоль ограды стояли часовые. Сэм рассказал, что лорд Адальхард возвел над имением защитный купол с помощью мощных артефактов, и я чувствовала себя словно в осажденной крепости, которую окружает опасность. Роберт подолгу отсутствовал дома, бывал с нами на завтраке, уходил, возвращался к ужину и потом снова уходил. Сколько ни пыталась дождаться его ночью, засыпала, не дотерпев. Утром неизменно видела соседнюю подушку примятой и чувствовала неистовый запах вереска. Терзали догадки, что дракон спит вовсе не в своей спальне, а у меня. Но застать с поличным не получалось, а голословно обвинять совсем не хотелось. Виделись мы с Робертом только в столовой. Обычно он уже ждал меня сонную. Я же до поздней ночи старалась бдеть, чтобы его встретить. За столом в компании Маргари и Камилы. Дракон был вежлив, внимателен ко всем. С Камилой, к моему большому удивлению, общался ласково и наравне со всеми членами семьи, спрашивал о самочувствии и успехах. А успехов было много. Я научила девочку читать всего за один вечер. Она оказалась невероятно способной и умненькой, полюбила книги, и Маргари поделилась с ней своими романами о приключениях. Каждый день за ужином Роберт расспрашивал девочек об успехах. Маргари, кажется, только вздохнула с облегчением, что допросы касаются не только ее одну. Сестра Роберта на самом деле удивляла меня с каждым днем все сильнее. Я думала, с появлением Камилы она щетинится и будет возмущаться появлению в доме чужого ребенка. Но она, наоборот, тянулась к малышке, будто ей всегда не хватало младшей сестры. Девочки бегали по дому, бросались подушками, раскладывали на полу старые игрушки Маргари и зависали часами в игре с куклами. А еще мы втроем с девочками подолгу рисовали. И по этой причине, кстати, для художественных дел Роберт велел выделить мне отдельную мастерскую на первом этаже.